Мирош, Боры, тюрьмы в Моравии и близ Пльзени. Горожане просто диву давались, какие подонки вершили в последнее время судьбы города. Каждая партия посылала другим партиям, то есть их руководству, угрожающие письма и анонимки. Национальные прогрессивные горизонталисты, например, писали лидеру свободомыслящих прогрессивных демократов: «Берегись, как бы результаты выборов не отразились на твоей заднице, так что трудно будет сидеть». А тот ответил руководителю национальных прогрессивных горизонталистов анонимным письмом: «Предупреждаю тебя заранее, Франта, отойди в тень. Таких развратников, спекулянтов и босяков, как ты, надо устранять из общества. Отступись, Франта, а не то я на тебя донесу, и тебя свезут прямо в Кутную гору». Демократическая партия свободомыслящих отправила национальным максималистам анонимное письмо следующего содержания: «Пан Яната, надеемся, что вы по получении этого письма заявите руководству своей партии о своем отказе баллотироваться. В противном случае один ваш добрый друг придаст гласности, что сталось с картофелем, предназначавшимся для городской бедноты. С дружеским приветом, И.М.» Анонимка, полученная лидером народных минималистов, была короткой: «Вор! Смотри, не показывайся на предвыборном собрании, а то я спрошу тебя, куда девались деньги за проданный сахар из городских запасов». Лидер Демократической партии свободомыслящих был приятно удивлен, получив такое письмо: «Милостивый государь, меня, как давнишнего вашего единомышленника, глубоко огорчил бесчестный поступок члена вашей партии пана Семерака, которого вы выставили первым кандидатом в своем списке. Он грубо злоупотребляет не только вашим доверием, но и честью вашей супруги. Я застал вашу супругу в роще на Марковой в момент совершения прелюбодеяния с паном Семераком. Удивляюсь, как вы сами не замечаете, в какой измятой юбке возвращается ваша жена домой с прогулки. Вы поступили бы абсолютно правильно, если бы публично надавали этому вашему соратнику оплеух. Что я вам не лгу, в этом вы можете лучше всего убедиться, осведомившись у вашей супруги, почему с 16 мая на той полянке на Марковой не растет трава. Желаю вам полного успеха в деле очистки вашей партии от подобных элементов и остаюсь ваш старый единомышленник и товарищ по партии. Угадайте, кто?» Супруга лидера партии спасителей народа получила заказное письмо: «Пани Киндлова, вы по утрам ходите в церковь, а ваш муж в это время водит к себе в подвал гимназисток. Он страдал этим гнусным пороком еще до вашего знакомства с ним. Скажите ему, чтобы он не выставлял своей кандидатуры, а то один отец подаст на него жалобу. Пока будьте здоровы и ждите продолжения, торговка вы свечная». Примерно в это же время пан Венцелидес метался по комнате с распечатанным доплатным письмом: «Бродяга, теперь голоса выклянчиваешь? Видно, это у тебя в крови. Ты ведь несколько лет тому назад в Нижней Австрии по миру ходил, за попрошайничество в тюрьме сидел, и тебя оттуда в недоухов по этапу пригнали, шута горохового. Занимайся, болван, кеглями, а в политику не суйся. Ты в ней понимаешь, как свинья в апельсинах. Тебе бы только кого обобрать, спекулянт этакий». Не был обойден и лидер партии сельских демократов. Какой-то член партии реалистических аграриев социалистического толка писал ему: «Пепечек погодный, то-то поди злишься, что в копилке центральной школьной матицы, которую ты слямзил в трактире у Гарцулов перед войной, оказалось всего несколько пятаков. Тебе бы прийти тогда в этот трактир неделькой раньше, там у нас было больше 100 крон, вот бы ты опять нализался. Помнишь, как во время войны гнилую картошку нам спускал? Но пришел, наконец, Божий суд. Собирай скорее пожитки и ступай за границу искать жар-птицу. Тот, кто хорошо тебя знает, и ты его тоже. Говорю вам, это была грандиозная, в высшей степени всеобщая публичная исповедь. Содержание анонимных писем мало-помалу становилось достоянием гласности, так как каждый пострадавший выпускал листовку, в которой обличал эту подлость, этот недостойный прием предвыборной борьбы. В типографии люди с ног сбились, работая сверхурочно, и одной из самых важных фигур стал типографский корректор, которого на каждом шагу останавливали и начинали расспрашивать: «Скажите, пан Бенке, нынче вы ничего не читали насчет меня?» «Ах, не говорите нет, по глазам вижу, что да». До чего мы дошли с этой предвыборной борьбой? Весь город был залеплен плакатами. В глаза кидались крупные буквы, образующие огромное слово «заявление». Самое скромное из этих заявлений звучало примерно так. «С величайшим негодованием отвергаю утверждение моих политических врагов, будто я в 1913 году застраховал жену свою, Марию Дртинову, урожденную Хлопкову, на сумму 25 тысяч крон, а 19 августа в 7 часов вечера с корыстной целью утопил ее в городском пруду во время купания. Настоящим заявляю, что никогда не был женат, никогда никого не застраховывал и в указанный день находился в заключении при уголовном суде в Праге за публичное оскорбление действием полицейских служащих вскоре после моего приезда в Прагу для осмотра градчан. Штепан Дртина. Узоры для вышивания». О том, какие обвинения были вообще возможны, говорит другое отчаянное заявление, выпущенное неким Кршиштой, который клянется, ссылаясь при этом на свидетелей, что никогда не выкапывал шпал на полотне северо-западной железной дороги и не продавал их оптом тому же железнодорожному ведомству, а также не занимался хищением телеграфных проводов на Пльзенском шоссе. Эти разнообразные опровержения давали повод к новым обвинениям, отличавшимся иной раз большими подробностями, видоизменявшими либо дополнявшими первоначальные. Повторные обвинения имели по большей части такой вид. «Мы несказанно удивлены, что пан Гарцуба имел смелость и дерзость в ответ на наши обвинения выступить в свою защиту. Напомним ему в таком случае, что факт, о котором идет речь, имел место 18 лет тому назад в Чаславе, где этот лавкач держал тогда галантерейный магазин, который он поджег 12 августа в ночь со вторника на среду, повысив перед этим сумму страховки. В течение недели перед пожаром не проходило ночи, чтобы из магазина не вносились свертки с разным товаром, и мы ему точно напомним, что в воскресенье он унес домой канифас, в понедельник мешковину, во вторник камчатное, а в среду английское полотно, в четверг зефир, в пятницу шелка, полотенца, носовые платки и салфетки, в субботу насильное белье, в воскресенье разные шерстяные материи на платье и отрез сукна, в понедельник нитки и ленты, а в ночь со вторника на среду поджег свои пустые прилавки. Да, пан Гарцупа, напрасно вы в своем ответе высокомерно обзываете нас клеветниками. Ведь мы вас еще пощадили, назвав довольно мягко поджигателем. Нам прекрасно известно, что у вас кожа как у бегемота, и вы опубликуете новый ответ. Посмотрим, что скажут избиратели. Они должны быть осведомлены, что, голосуя за Гарцубу, изберут своим представителем поджигателя, чуть не спалившего весь Часлав. Пан Гарцуба нашел в себе смелость опубликовать новый ответ и расклеить его по углам улиц на досках для объявлений. Я просто констатирую, что 18 лет тому назад действительно жил в Часлове, но не держал галантерейного магазина, а являлся представителем фабрики пробковых товаров в Клаштере над Огржи. Так что у меня на складе не могло быть канифаса и тому подобное. Я думаю, этого вполне достаточно не для моего оправдания, так как я в нем не нуждаюсь, меня все знают, а для полного осуждения всем известной партии политических лжецов и негодяев. Но и на этом дело не кончилось. Нет, этого оказалось недостаточно. На него накинулись с еще большим остервенением, и на другой же день на улицах появились плакаты. «Признание пана Гарцубы. Политический мертвец исповедуется». Мы привыкли к безнравственности своих политических противников, и все же были поражены циничным признанием пана Гарцубы в том, что он действительно был в Часлове, где поджег свой склад пробковых товаров, к чему готовился целую неделю, унося домой в безопасное укрытие тюки товаров. Чтобы освежить факты у него в памяти, придадим гласности хронологический перечень этих незаконных операций. В ночь на воскресенье 3 августа он перетащил к себе домой пробки, предназначенные для пивоваров и виноделов, для бутылок с минеральными водами, ликерами и для продажи вина в разлив. В понедельник похитил пробки для аптек и аптекарских магазинов. Во вторник ночью забрал соломенную упаковку для бутылок всякого рода, а также пробковые затычки и пробочники. В среду вывез целый воз пробковых подстилок под линолеум, пробковых стелек для сапог, пробковых плавательных поясов, пробковых решетчатых циновок для ванн и бань и пробковых ручек для перьев. В четверг цельные пробковые коврики и половики, в пятницу пробковые мешки, в субботу увез пробковые плитки, пробковую труху и отбросы, в воскресенье пробковую термоизоляцию и в понедельник пробковые прокладки для машин. А 12-го весь склад был уже в огне. Вот факты пан Гарцуба. Этими фактами мы спокойно и убедительно отвечаем на ваше развязное «вполне достаточно». Ознакомившись с этим новым обвинением, пан Гарцуба до поздней ночи сидел как осужденный перед казнью. На столе перед ним лежал лист бумаги, ничем не заполненный, если не считать заглавия, которое он с трудом сочинил к рассвету. «Опровержение номер 3». Потом начало светать, а лист все оставался чистым. У пана Гарцубы ум зашел за разум, и он в конце концов написал: «В ответ на грубые нападки обращаюсь с просьбой к представителям судейских кругов навести обо мне справки на фабрике пробковых товаров в Клаштере над Огржи в Блюннерсдорфе». Это опровержение оказалось тоже размноженным в виде плакатов, но в тот же день общественность была удивлена появлением новой надписи. На воротах ратуши кистью было намалевано: «Бывший городской голова Юнес жрет кошек». И рядом на тротуаре перед ратушей той же рукой: «Выбирайте Венцелидиса». А в гостинице напротив ошибка природы: правительственный комиссар по-прежнему жевал рубцы. Авторов анонимных писем вскоре разоблачили, и так как в каждой партии оказалось не меньше, чем по одному, это стало даже считаться хорошим тоном. После их разоблачения все партии, словно сговорившись, выступили с заявлениями такого характера: «Анонимные письма члена нашей партии — это все, что против нас имеется. Ничего другого в ущерб нам выдвинуть не могли». У коммивояжеров, останавливавшихся в этот период в городе и читавших все эти листовки, создавалось впечатление, что они попали в разбойничий притон. Укладываясь спать у себя в номере в гостинице, они загораживали дверь шкафом и вообще принимали всевозможные меры предосторожности, а утром вставали пораньше и, не выспавшись, спешили уехать. В городе должна была быть ярмарка, но народу съехалось очень мало, все были страшно напуганы. Там какие-то бандиты говорили в окрестностях. Поедешь туда, а господа кандидаты зарежут тебя и ограбят. Не знаю, чем кончится избирательная кампания, но ко мне как раз приехал один тамошний житель и сказал, что по дороге на вокзал он видел, как в городе расклеивают новые плакаты, в которых сказано, что бывший заведующий городскими финансами страдает половым извращением и состоит в любовной связи с секретарем своей политической партии.